Я тебя, блядь, сломаю, мразь. Да, охуеешь ты там. Алло, здравствуйте. Могу я слышать Анну Ильшатовну? Представься. Не представься, а представьтесь. Не выебывайся, а представляйся. Представьтесь. Или вы как это, халё какое-то. Вы принципиальный, что ли, такой там, или че? Естественно, к вам же на вы обращаются, а вы что-то... Ну, че ты такой принципиальный? А тебя там много, что ли? Тебя, не тебя, а вас. Ну, излагай, что надо тебе. Не тебе, а вам. И нахуй, иди тогда, блядь. О, быдло. Затычка, ебаная. Че ты такой выгораешь-то? Сглотнул и стал смеяться, да, блядь? Привык глотать. Лошара. О, дальше-то что? Что дальше, блядь? Типичный, блядь, звонарь, нахуй. Других слов не можешь подобрать никаких? Ладно, родственникам вас. Лошара, ебаный. Удачи вам. Ебался, да. Смеяться можно. Звонилка ебаная, блядь. Звонилка ебаная. Да, работу смени, мужскую найди, блядь. Как тёлка сидишь на обзвоне, блядь. Чё нахуй, повесился с тобой, что ли? Слова. Чё затроил, блядь? Че сопельки звать-то начал, дядя? Словарный запас закончился. А че ты троишь-то, У тебя в башке, когда Windows, да, зависает, и синий экран смерти, блядь, да? Ахуй, блядь. Ребята, уважаемые, мужская работа. У меня охуительная работа, вот просто пиздатая. Только по телефону говорит. Ну, сука, подъезжай ко мне, лично пообщаемся. Кому ты тут звонишь, блядь? Подъезжай, я как раз рядом с ней. Я тебя выебу и высушу просто. Так зачем меня-то, если она рядом есть? Ну, если это все нормально, и так, ты же тут подъехать собираешься, или как? Как нормально. Типа, блядь, только по телефону помогите, такой детский, ну давай подъезжай. Помогите. Ты себе, это, нахуй, помоги это, работу смени, это, пока тебе башку не разбили, нахуй. Лошара, хули ты? Продолжай. Че ты зависаешь? Давайте, переработал там? Ищу. Переработал там что ли? Сколько раз тебе нахуй сегодня вертели? Все? Или еще продолжать будете? Да мне похуй, можем попиздеть вообще. Так вот, товарный запас. Только ты выведешь этот разговор-то, выведешь, хуесос. А лучше бы было, если бы ты сам лично подъехал и пообщались. Было бы вообще интересно. Посмотреть, что там за звонарь, блядь, сидит, блядь. Сначала на бутылке, а потом с нее встает и начинает свистеть в трубку, нахуй. Че ты там, застеснялся, что ли, лошарь? Давай, слушай, продолжайте. Че там, дрочишь на мой голос, что ли? Тебе голос мой нравится? Подрачиваешь на него там? Да нет. 50 долбоебов окружения в вашем подвале слушают меня. Охуенная честь просто. Передай, что они все пидорасы там вокруг. Алло. Дмитрий, здравствуй. Да. Да, Дима, здравствуй. Ну, излагай. А? Излагай, говорю. Излагать? Базарь. Излагай, Дим. Излагай. Да, тут дело такое, ко мне люди обратились. Ну и чё? Меня Магомед Исмаилов зовут, знаешь? Не знаю, чё тебе надо. Ну, у людей поинтересуйся за меня, как это не знаешь? Люди за меня все знают, а ты не знаешь? Ну, базарь, что тебе надо? Ну, базарь, сам знаешь кто. Я тебе, по сути, разговор у меня к тебе есть. Ну, давай, я тебя слушаю. Ну, как, увидимся с тобой или по телефону переговорим? Похую, как хочешь. Ага. Да. Я тебе понял, Дима. Что тебе надо, черт? Дело тут такое, смотри, ты деньги Овчаковские потянул. И что ты, за чужие бабки впрягаешься, что ли? За кого? Хуй из ушей вытащи, так говорю, за чужие бабки впрягаешься, что ли, А с чего ты взял, что они чужие? Ну, а с какой целью ты тогда звонишь? По поводу этих денег я тебе и звоню, что ты бабки потянул. Я тебе говорю, ты за чужие бабки впрягаешься, что ли, Ты чисто за свои бабки впрягаешься или за чужие, нахуй? Разговор за деньги веду. Ты отвечай, ты за свои бабки или за чужие впрягаешься, или ты тупой, нахуй? В этом мой интерес тоже есть. Тогда иди ты нахуй, понял, если это не твои бабки. Да, я же тебя знаю, же найду, мразоча. Давай, нахуй, подъезжай сейчас ко мне домой, чё ты, сука? Охуел там, что ли, бля? Чурка ёбаная. Чурка ёбаная, да? Тебя русским хуем ебали когда-нибудь? Черт ты опущенный, нахуй. Подъезжай, выебем тебя, блядь. Мать твоя проститутка, тебя родила такого выродка. Ты, сука, подъезжай, пиздобол ты ебаный, нахуй. Я тебя ебать буду, блядь. Ты, сука, меня слушай, пиздоб ты ебаный, нахуй. Че ты в параллель пиздишь, мразь ты ебаная, блядь. Ты подъезжай мне в глаза, говори, бля. В глаза мне подъезжай и говори, бля. Сучка, подъезжай в глаза мне и говори. Я тебя выебу сразу, нахуй, на месте, бля. Да ты, бля, за мусорами пойдешь прятаться. Ты хуйня ебаная, телефоны пидорас, бля. Пиздобол, ты понял, нахуй? Ты можешь дать на листике, написать за номер, бля, и сфотографироваться, бля. Сучара ты ебаный, ну подъезжай мне, скажи это, бля. Подъезжай и мне скажи это, а не пизди. Это по телефону, нахуй. Ты че, сучка, орешь там, бля? Ты че истеришь, бля? Блядь, черт ебаный, блядь. Ты черт, блядь, понимаешь, я тебе говорю, ты черт, блядь. Ты кусок говна, блядь. Ты кусок говна, ты пидор, блядь. Твое окружение пидорасов, понял, нахуй? Твое окружение пидорасов, блядь. Твое окружение пидорасов, и ты пидор, блядь, понял, нахуй? Хуй ты что получишь там, Хуй ты чё получишь? Ты будешь только сосать, блядь. Ты только сосать будешь, и всё, понял, блядь? Чёрт. Чёрт ты ёбаный, нахуй. Чёрт, блядь. Сучка, блядь. Слушай, нахуй. Ты чё так там охуешь? Чё ты орёшь там, блядь? Хуесос ты ёбаный, блядь. Я тебя ебать буду, блядь, понимаешь, блядь? Ты там жопу свою побрей, блядь. Жопу брей, подъезжай, нахуй. Тебя чисто, блядь, русские пацаны, блядь, опустят, нахуй, понимаешь, блядь? Но не хуем, блядь. Не хуем тебя, а бутылкой тебя ебать будут, понял, нахуй? Черт ты, блядь. Ты, сука, троить начал, нахуй. Хули троишь, сука, блядь. Сучка, чё ты троишь там, пидорас? Ты подъезжай и говори мне в глаза все это, а не по телефону. По телефону хули ты пиздишь, блядь, подъезжай, блядь, чё там завыл, да? Чё ты завыл там, блядь, тебя ебать начали, что ли? Чё ты там запищал? Чё пищишь, Сучка, чё ты пищишь-то, чё запищал? Тебя в жопу присунули, чёрт, блядь, чёрт ты, блядь. Чурка, чурка, иди баранов еби, блядь. Да я такой же русский, как и ты, блядь. Чепушила, сука, нахуй. Лох опущенный, блядь. Ебался отсюда, перхоть ебаная, нахуй. Перхоть ебаная, иди отсюда, нахуй, блядь. Иди другим звони, блядь. хуевуши скрученные, блядь. Это ты позорник, блядь, за чужие бабки впрягаешься, как черт, блядь. Да потому что вы терпилы, блядь, потому что вы терпилы, нахуй. Вас надо кидать терпил, блядь. Я вас кидаю, нахуй, понимаешь? Лохов таких, слушай, лохов таких надо кидать просто, чтобы такие черти, как ты, звонили и пиздели сейчас только. Ты че, петух-то, блядь? Эй, салава, ёб твою мать, блядь. Эй, ты че, блядь, выкидыш, ёбаный? Хуля ты можешь, блядь, ходишь, блядь, грязью под ногами, блядь, со своей, блядь, только. Эй, подъезжай ко мне, сука. Сука, ко мне подъезжай, телефонный пиздобол, блядь. Телефонный пиздобол, нахуй ты. Я тебя, блядь, сломаю, мразь. Да, охуеешь ты там, я тебе хуем как пиздану по башке, охуеешь. Заявы, блядь, пачками пишут, блядь, как ты заявы пишут, блядь, мразь, блядь. Давай подъедем, сука. Че ты там, блядь, напрягаешься? Че напрягся так? Да мне, блядь, ты никогда в жизни ничем не напрягался. Че ты орешь, блядь? Истеричка, че орешь-то, блядь? А ты по факту, блядь, женщина, блядь. Я тебе нахуй троить, сука, начал. Ёбаный ты петух, нахуй. Пидарас ты, ёбаный. Пидарас. Я тебе в лицо скажу это, что ты пидарас, блядь.